Приложение номер 2. Словарь морских терминов. Под редакцией дяди Джона при участии К. Джокера. Одобрено мастером в первой четверти 21 века. А. Абсолют. Адмирал. Акаша хроника. Аккордеон. Алхимический котел. Алхимическая лаборатория. Алеф. Алертность. Арбузная корка. Арго, аргонавт, астральная полиция, астральная помойка, астральная школа, астральный мэр города, АТО, Атонор, Андреевский флаг. Б. Баба-яга, бабульки, барака, бедная золушка, богу свечка, бодрое дутро, божьи невесты, борьба нанайских мальчиков, ботва, бридж-фигура, бродяга, бродячие музыканты, бронтозавр, бой внутри, бу-бу-бу, буз-пати, бульон имени профессора Кишменхофа, буратино, буриданов осел, быстрый ответ, бытие, бытийный рост, быть нужным самому себе. В. Ванька Жуков, валет, великий пост, великое деяние, вертикаль, вертикальная бесконечность, вертикальное измерение, весна Боттичелли, вести на вести, вести себя скромно, ветер, вещество смысла жизни, вздрогнем, влияние А, Б и С, внутренний круг, внутренний ребенок, внутренняя Монголия, волонтер, ворон, 8 пятилеток за 3 дня, вписаться, времени никогда не хватает, встреча с замечательными людьми, выживание, выйти из имиджа, высшее человечество, визитом на визит. Г. Гайдном буду, гармония, Геббельс, герметическая школа эзотерического христианства, головнюк, гнать попугая, голубой бриллиант, голубой эльдорадо, голубой сынок, гондурас, горелые пирожки, город дураков, господин школьный учитель, господь бог и господь, градус психологически, Гринев, группа рабочих я, Грушницкий, грязная шлюха, название шхуны, ГТО и БГТО, густопсовость, гномы, горе от ума. Д. Дама, дамский угодник, дамы приглашают кавалеров, Дастархан, дворецкий, дельфины, дембелевать, держать за талию богиню Тару, держать морду лица, держать тему, держи мордов, Джокер, Дзынь-ля-ля, Дизель, динозавры, Длинная воля, Добрый молодец, Доктрина, Доктрина И, Доктрина почтовых голубей, Домохозяин, Донбасс, Дон Кихот, Драконы, Друг школы, Дедукция, Дураки, Дурачок, Дхарма, Дядя Дема, Дык. Е. Есть ли жизнь на Марсе? Ёлки-палки. Ж. Жалость к себе. Жевать бутерброд. Желтая подводная лодка. Жир. Жить в светлом будущем. Жить под юбкой. Железные пальцы Маргарет Тэтчер. З. За здоровье Абсолюта. За масштаб. За рублем. За успех нашего безнадежного дела, зайцы, закон случая, заныр, заранее отработанный экспромт, засмеять ситуацию, звездный дождь в наших сердцах, звучать гордо, здесь и сейчас, здание, здорово, орел, за Braid of the Safe Campbell, знак, золото во рту, золотое правило, Золотой ключик. Зора. Злоупотребление с донанием. Змей Горыныч. И. И пиво. Иван Бездомный. Иванушка-дурачок. Игра. Идеи Бердяева. Идиоты. Избушка на курьих ножках. Индеец Джо. Инициатива. Инициация. Интриги. Инфиросекс. Иншалла. Искусство жить в паре. Используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. И краткое. Yellow Submarine. К. Кайф and Life. Кайфмейстер. Как бы. Как мышь во щах. Камердинер на сегодня. Карабас-барабас. Караван принцессы Брамбиллы. Каста. Каша во рту. Кощей бессмертный. Квартирмейстер. Кишинзу. Клавуша. Колея. Колобок. Колонна. Кольцо. Комедия дель арте. Контора по просветлению. Контрабанда ослов. Контролируемая глупость. Корабль дураков. Король. Коррекция. Кочегар. Красиво жить не запретишь. Красота с головы до ног. Crazy Fool. Кристаллизация. Кроица. Крокодилы. Крым. Крякать. Кубический сантиметр шанса. Культур-мультур. Купавна. Кураж. Курить. Л. Лабиринт. Легенды. Лепота. Лепта бедной вдовы. Лик и рыло. Лицо, которого нет. Личные отношения. Лиса. Лукич. Лунатик. Луч. М. Магнит. Магнитный центр. Мажордом. Белые сии. Мама. Мамасик. Манька Величкина. Марака. Марионетка. Махать хвостом. Место силы. Мистерия. Мистериальный рост. Мистический двор. Мистический салон. Мистическое королевство. Мисто зустречи. Монами. Морские дервиши. Морской чай. Мовые страдания. Мужские темы. Мур-мур. Мысли есть? Мямлик. Н. На кривой козе. На мосте. На шару. Надменный паук. Наказание. Намагничивание. Направиться в. Напустить туману. Нарушать безобразие. Нас мало, но мы в тельняшках. Начальство. Наш, не наш, наш. Не будь как Гурам. Не гоняться за дешевизною. Не обижать маленьких, расти большим. Уншрайб открыткен. Небесная канцелярия. Неизвестнов. Немного вина. Нести свое добро людям. Неуклюжев. Но мопасан. Но настанет день, и мы наденем каски. Но боди. Нордический характер. Норд-Вест. О. Обживаться. Обломов. Обратный удар. Обтесывание. Овсянка, сэр. Овца. Одна побелка, купорос, однако. Одуван. Озвереть. Озеро Чад. Орден гуляет. Орден морских дервишей. Орель. Болеть. Орин. Освежить. От винта. Отделение грубого от тонкого. Отождествление. Оттаять. Оттягивать. Оттопыриваться. П. Палка о двух концах. Палуба. Панаев и Скобичевский. Панночка. Пассионарность. Пассионарный натиск. Пейджаз. Перегонный куб. Перекресток разных миров. Переливание из пустого в порожнее. Перламутровый врач. Перо Балтийского архангела. Печальная роза. Печорин. Пентагон. Пентагонец. пивка для рывка, пикник на обочине, пинок, Пиноккио, Питонова Мария Петровна, писк, плавать, план советского завода, племена, плести интригу, по Петру Борисовичу, по чесноку, побег, под небом голубым, подать энергетику, подкузьмить, подлещик, поднять тему, позиция 1, не для радости, но для совести, молчи отсюда, орден гуляет, мы тебя плохому не научим, кто предупрежден, тот вооружен, мы тебя быстро отвыкнем, что самое важное на самом деле, самое важное в нашем деле вовремя смыться. Петра Борисовича спросили, не круто ли берете? Круто, отвечал Петр Борисович, но надо брать еще круче. Тут тебе не здесь. Мне не нужен правильный ответ, мне нужен быстрый. Гулять так гулять, включая почтовые расходы. Позиция 2. Прежде всего навести. Мы должны были посетить визит. Я должен был оставлять то. Мастер приветствовал. Политрук. Пойдем. Полевой гангстер. Поменять территорию. Посвятительный лабиринт. Посвящение. Посетить визит. Построение атмосферы. Построение дворца за одну минуту. Построение лабиринта. Постройка дворцов в гармонии и в современном хаосе. Пойти туда не знаю куда. Поймать медведя. Почтовые расходы. Почувствовать практику теории. Правила. Не объяснять свои поступки поступками других. Не стараться жить за другого и не взваливать свою жизнь на других. Не лезть со своей помощью, если тебя не просят. Кто выдвигает предложение, тот его и исполняет. Все претензии предъявляются только одному человеку, самому себе. Православный Аллах, праздник святого Йоргена, практика теории, предприимчивость, призадуманный монах, примадонна, примус починить, принцесса Брамбилла, принцесса на горошине, приосаниться, пристроиться к осетру, проверка на вшивость, проводить луч, проводить ток, прогревание дома, проложить пивком, проплавка, прорастание, просветленные разных степеней, простройка ситуации, просушка, профессор кислых щей, прочистить трубы, прыжок к желтой сливе, прямо в цель, путешествие в страну Востока, путешествие на Запад, путь хитреца, путь приключения, путь свободы, пятилетка за три дня, рвануть пятилетку за три дня. Р. Работа над собой, работа с будущим, развертывание, разворачивание, расщепление. Ребята, давайте жить дружно. Репья, рефлексия, Робинзон Крузо, Рогожин, родовая программа, ромчик, роскошь и комфорт, рука руку моет, рыло и лик, рысь, рыцарство истинное. С. С кем поведешься? Савельич. Сад расходящихся тропок. Садоша и Мазоша. Саки. Салат Уцхо. Самоопределение. Самостоятельность. Сансара Сотто Пинья. Санчо Панса. Саратовские страдания. Свалиться. Свита. Святой Бонавентура. Святой Йорген. Святые патроны ордена. С вами. Свертка. Сверхусилие. Свиньи. Свобода воли. Север. Секир башка. Семинар. Серия ЖЗЛ. Сетик. Синоптики. Синхронизация. Ситуация. Скользкая палуба. Служу трудовому пиратству. Случайные ассоциации. Соединение приятного с полезным. Соловьев седой, Лебедев кумач. соображать, сорезонанс, состояние повышенного сознания, сохранить человеческое лицо, спечься, стада мастодонтов и мамонтов, стажер, сталкер, сталкинг, старшина, статуя, стать Баранкиным, Степа Лиходеев, страж порога, стреляли, ступа, сублимационная возгонка, сугроб, сулико, сунул, вынул и пошел, суфи-муфи, сыриха, селф, селф-ремемберинг, селф-беременинг. Т. Табачок Дедмана, таверна среди руин, тайна, тайноведение, тайна мадридского двора, тайный советник, танец странствующего монаха, тантрический язык, Тарас Григорьевич, тащить на себе то, то и еще, тело времени, тонкая атмосфера, тонкие лепестки, тонкий увележ, тонкость, топор под компасом, тортила флет, торчать по мнению, трансформация, трэмп, третья нога, три линии работы, трубадуры, трюм, тянуть одеяло на себя, тяпнем, тяп-ляп. У. У кого что болит? Уважаемый Заде, удивлешь, уезжать в Донбасс, Улан-Удэ, улыбка чеширского кота, улыбаться хлестко, умереть до смерти, упырев, устная передача, усугубить, учение Дерсу Узала, Урфинджус и его деревянные солдаты. Ха. Хаус-ворминг. Хоббиты. Ходок. Холодный ток. Холодок бежит за ворот. Хорошо сидим. Homo советикус. Homo sapiens. Homo luденс. Homo мистериалис. Homo erectus. Хук снизу. F. Фитяска. Физическая близость. Физические одежды. Философия свободы. Флет. Фрагменты неизвестного учения. Фрида. Фродо. Форт-мажор. Ц. Царевич. Царевна Несмеяна. Ш. Шкварчать разрешается. Сейчас. Э. Эгрегориальное строительство. Эгх. Эгх-у. Экспедиция. Эльфическое поколение адептов. Энергетика. Это еще не пьянка. Эмина и Зибильда. Эфирный магнит. Ю. Юнга. Юрий Витальевич. Я. Я в холдинге 12 лет. Пиво оставьте допить. Янтра-йога. Янтрига.